Глава вторая. Маму я нахожу в столовой. Она пьет свой капучино из фарфоровой чашки и листает журнал. Телефоны у нас за столом всегда были запрещены, потому что родители считали, что это очень по-плебейски. Именно поэтому я ужасно любила выбраться на кофе куда-нибудь в город. Одна. И там, без всякого надзора, могла сидеть с телефоном хоть целый час. Смотреть всякие видео про макияж, изучать тренды в одежде и просто читать всякие светские сплетни. А родителям я говорила, что еду по делам. И они верили. Все же тот день, когда мне купили машину, был одним из лучших дней в моей жизни, потому что у меня наконец-то появилась свобода. Хоть какая-то. Я ждала свободы от своего будущего брака, потому что Яр был нормальным. Не собирался меня бить или запирать дома, не ограничивал меня, был красивым, и в постели с ним было приемлемо. Да, приходилось изображать жаркие страсти, но так же все делают. Всем мужчинам это нужно, поэтому ничего в этом такого нет. Зато я бы стала сама себе хозяйкой. А теперь пришлось идти на крайние меры. Ярослав не приехал. Утвердительно говорит мама, подняв на меня аккуратно подведенные глаза. «Не приехал». Соглашаюсь я и крепко сжимаю ремень сумочки. «Ожидаемо». «К сожалению». «Ты ему звонила?» «Нет». «Я не вижу смысла врать. Яру я бы не стала звонить, это слишком унизительно. Зато я позвонила Нюте. В тот же день, когда он меня бросил. Наорала на нее, разревелась». И в итоге бросила трубку, чтобы совсем не позориться. Как же я ей завидую, господи! Сидит себе сейчас в своем Лондоне и делает, что хочет. Еще этот козлина Яр к ней наверняка приехал. Но почему ей все, а мне ничего? Что ж, мама вздыхает. Значит, выйдешь за Горчакова-старшего. Не уверена, что у вас получится с наследниками, но попробовать точно можно. Мужчины до 60 еще способны к зачатию. Ярослава он из наследства вычеркнул. Значит, после его смерти все достанется или вашему ребенку, или тебе. Да, придется потерпеть, Лёля, не спорю. Но плюсов гораздо больше, так? Мама. Я нервно сглатываю, потому что в горле стоит огромный ком. Мам, почему? Вы же говорили с папой, что замуж надо выходить по любви. И вы так радовались, что мы с Яром были влюблены. Но мне так казалось. А теперь хотите, чтобы я... Лёля, все сложно. Мама сдвигает брови, но ее лоб остается неестественно гладким. Хорошо, когда по любви, да. Но любить надо подходящих, понимаешь? Ярослав был подходящим. И наш договор устраивал обе стороны. Мы с твоим папой очень рассчитывали, что наш завод перейдет в собственность Горчаковых, а мы взамен получим акции НДК и денежную компенсацию. С заводом есть трудности, сама знаешь, и ваш брак мог их решить. А я? Тихо спрашиваю я. Мам, меня тебе не жалко? Лёля, что за бред? Раздраженно спрашивает она. Я тебя не узнаю. «Где моя дочь, которая всегда держит голову высоко поднятой? Где твое достоинство? Что ты разнылась? Ты Левинская или нет?» Я смотрю на размазанный контур двойки, торчащий из-под рукава кардигана. Я так и не смогла до конца отмыть номер телефона, который этот мужлан написал прямо на мне. «Левинская я или нет?» — спросила мама. Меня вдруг разбирает неуместный и глупый смех. «Нет, мам, я уже не Левинская». «Ну, пока еще Левинская». Слышу я голос папы. «Не торопи события, дочь». Он доходит до стола и обращается к маме. «Так что, милая, я звоню Сергею Романовичу. Он уже утром со мной созванивался. Я предварительно согласился, но детали свадьбы мы еще не уточняли. Можешь сказать ему, что все отменяется?» Весело говорю я, не давая маме ответить. «Я не выйду за него замуж. Я уже замужем». «Что?» У папы глупо приоткрывается рот. «Что за чушь, Лёля?» Резко спрашивает мама. Я достаю из сумочки сложенное вдвое свидетельство о бракосочетании, разворачиваю его и кладу на стол перед родителями. «Глеб Васнецов?» — срывается на виск мама, прочитав то, что там написано. «Кто это вообще такой?» «Понятия не имею». «С вызовом», — отвечаю я. «Просто вышла за того, кто первый согласился. Я же сказала, что не собираюсь быть женой старика, а вы мне не верили». «Лёля», — медленно говорит папа, и в его голосе звучат угрожающие стальные ноты. «Лёля, скажи, что это просто глупая шутка». «Это не шутка, папа». «Не могу поверить», — шепчет мама, глядя на меня с ужасом. «Не могу поверить, что ты так с нами поступила. После всего, что натворила твоя младшая сестра. После всего, что нам пришлось пережить. Вам?» Я опять истерично смеюсь. «Вам пережить? Как будто это вас бросили перед свадьбой». Папа тяжело оседает на стул, прижимая руки к груди. «И что нам теперь делать?» Хрипло спрашивает он у мамы. Я напряженно жду ответа. Я знаю, что мой поступок не останется безнаказанным. Иначе и быть не может. Но я готова принять последствия. Я готова к тому, что у меня отберут машину, лишат денег, поездок, нагрузят работой или вообще запрут дома. Я переживу. Лишь бы не идти замуж за Горчакова-старшего. Но все оказывается гораздо хуже, чем в моих представлениях, потому что мама резко встает из-за стола и скидывает руку в сторону двери. «Вон!» — четко говорит она. «Вон из нашего дома! Неблагодарная!» После маминых слов наступает полная тишина. «Но, милая!» — растерянно бормочет папа. «Пусть ее муж теперь обеспечивает!» — перебивает его мама. «А то она, видите ли, условия нам решила диктовать, вместо того, чтобы о семье подумать. Я всегда делала так, как было лучше для семьи», — сквозь зубы говорю я. «Но всему есть пределы, мама. Я взрослый человек, а у нас не средние века, чтобы меня насильно замуж выдавать. Раз ты взрослый человек, значит, мы не обязаны тебя обеспечивать», — вступает папа. «Сдавай ключи от машины, ключи от дома, и можешь быть свободна, тебя никто не держит». На мгновение мне становится страшно. «Они серьезно? Серьезно выгоняют меня из дома? Меня? Любимую дочь? Разведешься, приходи!» Добивает мама. «Подумаем». «Но развод только через месяц можно оформить», — растерянно бормочу я. «Вот через месяц и приходи». Секунду я смотрю на родителей, ища в их лицах подтверждение тому, что это просто воспитательные меры, что они сейчас махнут рукой, как было, когда я разбила бампер у машины, типа «поругали и хватит». Но они продолжают смотреть враждебно, и мои нервы не выдерживают. «Да пошли вы!» — зло бросаю я. «Вещи мне хоть взять можно?» «Вещи можно, наличные нет», — холодно сообщает мама. «Ну и пожалуйста. У меня на счету и так достаточно денег. И загранпаспорт есть. С визами. Плевала я на их родительское благословение. Да, машину жаль. Но такси тоже вариант для передвижения». Мама поднимается вместе со мной в спальню и, стоя в дверях со скрещенными руками, наблюдает за процессом сбора вещей, делая это еще унизительнее. От злости я не могу нормально соображать и хватаю все, что попадается под руку. Ярко-бирюзовый чемодан, с которым я совсем недавно прилетела из Милана, очень быстро наполняется доверху. Я бросаю туда косметичку и, придавив вещи коленом, с трудом застегиваю молнию. «Я очень в тебе разочарована, Лёля», — изрекает мама. «Очень. Ладно, Нюта, от нее мы никогда многого не ждали, но ты... Мы столько в тебя вложили!» Я хочу ответить ей что-нибудь язвительное, но с ужасом понимаю, что если открою рот, то расплачусь. Поэтому просто хватаю чемодан и с трудом волоку его вниз. «Позвони, когда одумаешься», — летит мне в спину голос папы, когда я закрываю за собой входную дверь. «Ага, из Майами позвоню», — бормочу я себе под нос. или из Ниццы. Я выхожу за ворота, калитка захлопывается, я достаю телефон, чтобы вызвать такси, и вдруг понимаю, что не знаю, куда ехать. Ладно, поеду в центр Москвы, там много отелей, где-нибудь найдется для меня свободный номер. Я скачиваю приложение такси, вбиваю наш адрес, выбираю бизнес-тариф и нажимаю «Оплатить». И тут вдруг вылезает: «Операция отменена». В смысле отменена? Я пробую еще и еще раз, а потом догадываюсь открыть приложение банка. И там... О, Господи! Я растерянно смотрю на экран, где написано, что мой счет заблокирован. Заблокирован, черт возьми! Как же я сейчас жалею, что не завела себе отдельный. Ведь так было удобно иметь счет, подключенный к семейному без всяких лимитов. Любая сумка, любой ресторан, самые дорогие услуги от косметолога — все было мне доступно. А сейчас мне даже за такси нечем заплатить. Так, подруги, мне могут помочь подруги. Когда мы с ними отдыхали в Милане на моем девичнике, я за все платила, теперь их очередь. Я звоню Еве, своей самой близкой подруге. Она сначала радостно щебечет в трубку, но, узнав, в чем дело, сразу же меняется. «Лёлечка, никак не могу помочь. Прости, дорогая, но дома папа, а он чужих вообще не разрешает приводить». «А в Милан за чужой счет разрешает ездить?» Не выдерживаю я. «Двойные стандарты у твоего папы, Ев». «Я слышу, что ты не в ресурсе», — скорбно говорит Ева. «Давай поговорим позже». И бросает трубку. Я звоню другим девочкам, но ситуация повторяется. Ни Соня, ни Катя, ни Доминика не могут мне помочь, и у всех очень уважительные причины, а Вика просто не берет трубку. Подозреваю, ей уже написали, что со мной пока лучше не общаться. Я истерично смеюсь, стоя в двух шагах от ворот своего дома, из которого меня выгнали. И что мне делать? Нюте звонить? Яру? Да лучше сдохнуть прямо сейчас. Внезапно на съезд, ведущий к нашему дому, выворачивает машина. Грязная белая Нива. Ни Мерс, ни БМВ, ни Ауди и ни Мустанг. Нива. Откуда она тут? Тракторист какой-то заблудился или что? Но машина тормозит прямо около меня. Разворачивается. Тонированное стекло со стороны водителя опускается. И я вижу того, кого планировала никогда в жизни больше не видеть. Темная борода, внимательные глаза из-под широких бровей, бычья шея и огромные ладони на руле машины. «Привет, жена!» — с ухмылкой говорит он. «Не опоздал?»